Следующие несколько минут превратились для друзей в безумный неразборчивый бег. Они пытались как можно скорее скрыться от хозяина тайной лаборатории. Бежали по темным коридорам подземелья, перепрыгивая всевозможные ямы и поднимая друг друга, если кто-то из них запинался об обвалившийся камень или труп могильного чудовища. Бежали, но не из страха. Охотник и Скьярл повидали слишком многое, чтобы бояться чудовищ или смерти, но они прекрасно понимали, что живущий в глубинах усыпальницы монстр слишком опасен даже для них двоих, и побег – единственное правильное решение. У них в руках оказался загадочный артефакт, которым существо смогло оживить мертвеца и создать подобного себе, и охотник надеялся, что находка сможет помочь им навсегда упокоить восставшую из могилы тварь. Осталось лишь только добраться до Эниды, показать ей камень и надеяться, что чародейка сможет объяснить им, кто это был. Легкие охотника уже буквально разрывались от нехватки кислорода, и он был готов отдать все за глоток свежего воздуха, когда его ноги, наконец, вступили на ведущую наверх лестницу. От неожиданности Алекс едва снова не упал на покрытый вековой пылью пол, но сильные руки Скьярла успели его подхватить, и через несколько мгновений друзья вывалились наружу. Почувствовав свежий, влажный и слегка морозный воздух, охотник упал на колени, раскашлялся и, когда смог совладать с собой, начал жадно глотать воздух. Блэкхард по-дружески похлопал его по спине и хмурым взглядом посмотрел на до сих пор ждущую их баронессу. «Что там произошло?» – требовательно спросила она. «Полагаю, вы так спешили наружу не потому, что сделали свое дело». Драугр с трудом ответил спустя полусекундных раздумий Блэкхард и отвернулся, не желая видеть реакцию баронессы. Не поверив Скьярлу, вдова около минуты ждала, пока тот скажет правду, но осознав, что убийца чудовищ не лжет, она в ужасе широко раскрыла глаза, а ее рот начал шептать известные почти каждому молитвы 17. На половине второй баронессу подкосила, и она бы обязательно свалилась на холодную землю, если бы не стоявший рядом с ней престарелый могильщик. Алекс, уже пришедший в себя, поднялся с колен, мрачно посмотрел на Блэкхарда и почти незаметным движением головы предложил ему отойти в сторону. Скьярл кивнул, но прежде, чем направиться вслед за охотником, произнес стоявший почти без чувств баронессе: «Прошу меня извинить». Когда Блэкхард подошел к вековому дереву, охотник убедился, что за ними никто не наблюдает, и протянул ему сжатый в кулаке переливающийся темными оттенками красный камень. «Что это такое?» – спросил Скьярл, принимая артефакт в свои руки. «Не знаю, но эта штука явно сыграла не последнюю роль». Алекс провел рукой по щеке и посмотрел на почти засохшую кровь у себя на перчатке. «У нас с тобой есть знакомая, которая, возможно, что-то знает об этом артефакте, но ты должен понимать, даже если она действительно сможет помочь нам, вряд ли мы успеем полностью зачистить склеп до того момента, как придет время хоронить барона». «Ничего», Блэкхард бросил взгляд на баронессу, которая о чем-то бурно советовалась со стариком. Беззубый слуга баронства не произнес ни слова в ответ на речь своей хозяйки, только упорно кивал и мычал. «Думаю, госпожа Хиленхорд уже почти распрощалась с этой идеей. Кто такие драугры? Если судить по ее реакции и по тому, как ты материл тех оживших мертвецов, это далеко не обычные твари». «Это еще мягко сказано», — нахмурившись, пробормотал Блэкхард. «Ты сам когда-нибудь видел, чтобы мертвецы были способны на такое? Знаю, что некоторые демоны умеют поднимать мертвецов, но то существо не было демоном. Мы почти ничего не знаем о них, Алекс. Лишь только то, что они очень опасны, и еще никто не убивал Драугра». Охотник неуверенно пожал плечами. «Скелет, который мы встретили в тоннелях, без всякого сомнения был совершенно новым для меня видом нечисти, но я бы не спешил настолько высоко оценивать его. Да я почти пропустил его удар, да у него есть зачатки магии, но она всего лишь мертвец, пусть и не такой спокойный, как все остальные, но все же мертвец, а значит, нам всего лишь нужно напомнить смерти о том, что она забыла забрать его в пустоту. И ты думаешь, что камень поможет в этом?» Ответом на вопрос Скьярла снова послужило неопределенное и едва заметное движение плечами. Блэкхард покачал головой, удивляясь неприсущей охотнику ранее наивности и неуверенности, и предупредил Алекса: «Я не уверен, был ли это драугр из легенд или какое-то новое существо, но оно очень опасно, и нам нельзя полагаться лишь на волю случая и помощь этой безделушки». «Знаю», — охотник кивнул. «Знаю, что кому как ни мне нельзя недооценивать ничего незнакомого, однако это не я, полагаясь лишь на волю случая, собирался в одиночку забраться в логово трупоедов, совершенно не зная, что именно могу ожидать там. Да, в вопросе Блэкхарда прозвучал сарказм. Словно это не ты решил последовать за мной в эти самые подземелья, и это не ты не нанес по мертвецу смертельный удар, когда это было возможным. Это ты, Алекс, промедлил и не отсек голову хозяину того зала, пока он не заметил нас. Это была твоя идея посмотреть, что делает друг. Хватит с меня твоего «это ты и это твоя» резко произнес Алекс и махнул перед собой рукой, пресекая любые дальнейшие споры и разногласия. Мы еще живы, а значит можем расправиться с твоим другом. Отправимся обратно в город, найдем Эниду и заставим ее разобраться с камнем. Это лично мой план, если у тебя есть другой, то милости прошу. Охотник указал на склеп. Вперед, возвращайся и попытайся победить тварь, которая гораздо быстрее тебя и абсолютно не чувствует боль. Я не против твоего плана, разведя руками, произнес Блэкхарт и замолчал. Он заметил, что госпожа Хиллингхорт уже не ведет одностороннюю беседу со стариком и идет к ним навстречу. Ее вид говорил о том, что она очень обеспокоена разговором охотника из Кирла. «Вы договорились?» – спросила она, оглядывая их испуганным взглядом. «Можно ли как-то изгнать Драугра из склепа?» «Вы сомневаетесь в нас», – ответил убийца демонов, пока Блэкхарт подбирал слова. Поселившийся в глазах баронессы страх смешался с раздражением, когда она услышала охотника. Она повернула голову в его сторону и начала пристально изучать взглядом, пытаясь понять, стоит ли баронству рассчитывать на такого человека, как он, или отказаться от его помощи, выгнать обоих борцов с нечистью и просто опечатать склеп, чтобы Драугр не смог навредить ни одному жителю их земель. Баронесса молчала, не зная, что именно ответить Алексу, и это молчание продолжалось чуть ли не минуту, пока Блэкхарт не решился озвучить свою точку зрения. Возможно, есть способ избавиться от реликта, но для начала нам стоит узнать, что это такое. Скьярл показал ей отнятый у твари артефакт. Эта вещь имеет странную связь с Драугром, и нам нужно как можно быстрее узнать, как ее разрушить. И как вы собираетесь сделать это? Раздраженно спросила баронесса, намекая, что в Ривере нет никого, кто имел хотя бы толику стоящих знаний о магии и артефактов. В город вместе с нами приехал человек, который способен помочь нам, и уже на рассвете вы сможете начать приготовление к похоронам. Напомнив о смерти прежнего барона, Блэкхарт понял, что допустил ошибку, и сочувствующим голосом добавил: «Мы обязательно справимся с ним, и барон Ривера сможет обрести покой рядом со своими предками и встретить пустоту в компании героев темных времен. Я знаю, что он всю свою жизнь мечтал об этом». Баронесса подняла на Блэкхарда полный надежд взгляд, несколько секунд посмотрела в два прекрасных зеленых блюдца и удовлетворенно кивнула. «Я верю тебе, Блэкхард. Верю, что сделаешь все возможное, но хватит ли у тебя сил справиться с тем, кого боялись даже легенды? Будь Драугры действительно так страшны, как вы о них говорите, нас давно бы покорили мертвецы. Пошли, Блэкхард, чем раньше мы найдем фон Рейнар, тем быстрее ты сможешь доказать свою способность держать слово». Алекс схватил Скьярл за предплечье и повел его в сторону города. Когда они отдались на достаточное расстояние от баронессы, охотник удивленно спросил: «Это что сейчас были за игры?» «Игры», — удивился Блэкхарт, — «я не совсем понимаю, о чем ты говоришь». «Я знаю, что он всю свою жизнь мечтал об этом», — ехидно передразнил охотник. «Не знал, что ты умеешь так говорить. К тому же, откуда тебе знать, чего на самом деле хотел барон? Ты думаешь, что я сейчас лгал и льстил?» Изобразив недовольное изумление, сказал Блэкхарт. «Нет, Алекс, в этих местах действительно жили герои древности, и все хиллингхорды мечтали в смерти воссоединиться со своим великим предком. Чтоб ты знал, именно основатель этого рода командовал авангардом человеческих сил во время войны со Скаилом. Его ближайшие окружения и потомки тоже стали далеко не последними людьми. Их заслуги перед миром в те времена были воистину легендарными». «Были», — напомнил Алекс. «Сейчас они мертвы, и за столько лет, все, что от них осталось, не имеет ничего общего с героическим. Их кости обглодали трупоеды, а души уже давно слились с пустотой. Это если считать, что они действительно были и не являются выдумкой. Также можно сказать и про половину твоих демонов, которых никто не видел», — обиженно огрызнулся Скьярл. Он был слишком привязан к своей родине, чтобы безболезненно воспринимать колкости друга. «Меня это ничуть не беспокоит», — сказал Алекс, недовольно разведя руками. «Я не смогу одолеть некоторых из них без помощи, а на милость Хаоса рассчитывать глупо. Он может просто проигнорировать меня, как это сделал гнев. На Востоке действительно так опасно, как говорят», — спросил Блэкхарт, после нескольких минут молчания, которые последовали, когда охотник напомнил о своей связи с первоначалом. За это время они успели покинуть окружающий кладбище лес и выйти на тракт, ведущий напрямую от Аренала к Риверу. «Не опасней, чем на любой из моих охот», — неохотно ответил Алекс, пытаясь тщательно подобрать слова, чтобы не выдать тайну, которую сам Хаос приказал хранить до тех пор, пока темный и опасный Восток не станет более дружелюбней к людям. Сам повелитель изменения осознает, что его дети еще не готовы к тому, чтобы узнать, какие народы обитают за мифической границей, и всеми способами пытается отгородить людей от встречи с новыми и более развитыми народами. Именно этим занимался охотник по ту сторону леса, пытался показать соседям, что на западе их не ждет ничего хорошего. «Я все равно тебя не понимаю», — растерялся Блэкхарт, и еще раз убедившись в нежелании своего друга говорить. «Почему ты не хочешь сказать мне, что ты встретил на Востоке? Если все из-за тех вещей, которые тебе пришлось сделать под покровом темной листвы, принести в жертву 30 девственниц, например, то знай, что мне плевать на них, и я уже привык к тому, что тебя нельзя назвать добрым и светлым человеком. Привык к твоему дурному нраву и к твоей привычке хвататься за меч при первом удобном и неудобном случае. Сколько раз за этот год ты приставлял клинок к человеческому горлу?» «Все не так», — слегка приглушенным голосом ответил охотник и, не желая продолжать разговор на эту тему, произнес слова, которые должны были наверняка отбить интерес Скирла к Востоку с большой буквы. «Хаос приказал мне, а нарушить приказ с одного из первоначал гораздо хуже, чем нарушить клятву охотника. Тебя не убивают, а превращают в жалкую прислугу, которая испытывает лишь одно желание – угодить своему хозяину. Ни достоинства, ни свободы воли, уверен, ты встречался с подобными созданиями». Блэкхарт тяжело вздохнул и удовлетворенно кивнул. Он прекрасно знал, что, если у Алекса будет выбор, рассказать ему тайну и нарушить приказ хотя бы одного из 17, рискуя потерять все, за что охотник боролся, или разрушить их дружбу и жить, оставаясь самим собой, гордым, почти независимым мастером своего дела, этот человек незамедлительно выберет второй вариант. Поэтому Скьярл старался не ставить своего товарища перед подобным выбором и замолкал сразу же, как охотник давал понять, что Блэкхарт переходит границу между их дружбой и личными принципами. «У меня к тебе просьба», — сказал Скьярл, когда перед борцами с нечистью появилось здание таверны, и смолк, ожидая реакцию охотника. «Говори», — произнес Алекс после недолгих раздумий о том, начнем ли Блэкхарт говорить о недостаточном уровне доверия к друг другу и натянутости их дружбы или заведет речь о чем-то другом. Чаша весов склонилась к первому варианту, но охотник из уважения к Скирлу все равно решил его выслушать. «Не говори своей чародейке о Драугре, вопреки ожиданиям», — попросил Блэкхарт. Не дожидаясь вопроса охотника, почему они должны сохранить это в секрете, Скьярл продолжил: «В основном на севере они служат в качестве страшилки для непослушных детей, а из наших 5 минут знакомства, я понял, что, услышав о подобных существах, чародейка высмеет нас и пошлет как можно дальше». Охотник почти незамедлительно кивнул. «Покажем ей камень, но не будем называть его хозяина своим именем. Ты попытаешься изобразить ужас на своем лице, а я расскажу ей о том, как на нас напал оживший мертвец, который умеет не только двигать челюстью, но и колдовать». Из дверей таверны вывалилось несколько человек и с криком побежали прочь. Друзья переглянулись и синхронно кивнули, подозревая о причастности их знакомой к случившемуся переполоху. «Что будем делать?» — спросил Блэкхарт у самых дверей заведения. «Ты же понимаешь, что пироманты крайне вспыльчивы, а коробок бельгарнских спичек сгорает гораздо медленнее, чем жертва огненного мага. Я разберусь с ней», тяжело вздохнув, проговорил охотник и, толкнув дверь, вошел внутрь. Встретившая его обстановка оказалась гораздо более приличной, чем он ожидал. Более того, большинство посетителей вели себя так, словно ничего не произошло и спокойно продолжали свою трапезу. Разве что сидящая рядом с усатым мужчиной девочка испуганно смотрела на стоявшую чуть в стороне чародейку, но даже она, не произнося ни слова, сидела за столом и пыталась покончить с остатками своей еды. «Повторишь, как ты меня назвал?» С удовольствием растягивая слова, спросила Энида и слегка повернула свою кисть. Раздался громкий треск, и жертва чародейки взвыла с новой силой. Три пальца мужчины уже были вывернуты под неестественным углом, а из указательного торчала окровавленная кость. «Когда это началось?» – спросил Блэкхарт у сидящего за одним из столов трактирщика. Толстый мужик постоянно оглядывался, стараясь взглядом извиниться перед своими посетителями и вздрагивал, когда глаза натыкались на чародейку. Услышав Скирла, он медленно повернул голову в его сторону и шепотом ответил. «Только что. Они просто подошли познакомиться и вот...» «Кто же знал, на что способны зашедшие к тебе на постой путники? Не все люди добрые и терпеливые. Как именно они захотели познакомиться с чародейкой?» На вопрос Скирла трактирщик лишь пожал плечами. Блэкхарт удовлетворенно кивнул и повернулся к охотнику, чтобы обсудить их план действий, но охотник был уже на полпути к своей спутнице. Он сделал несколько шагов, оказался за спиной чародейки и успел схватить ее за руку, прежде чем она повернула кисть для новых пыток. Фон Рейнар резко развернулась и попыталась ударить охотника по лицу, целясь длинными ногтями точно в его серый глаз. Обычного человека такой неожиданный и быстрый удар мгновенно лишил бы зрения, но не Алекса. Он рванулся в сторону, не отпуская предплечья чародейки, повалил ее на пол и придавил своим коленом ее свободную руку. Энида зашипела и попыталась вырваться, однако рванувшись несколько раз, она наконец увидела, кто посмел прикоснуться к ней, и успокоилась. «Отпусти меня», — приказала она, и охотник почувствовал, как ее руки начали нагреваться. Прекрасно понимая, что произойдет с деревянной таверной, если пиромантка вдруг решит использовать свою стихию, он ослабил хватку, убрал колено и помог фон Рейнар подняться. «У нас нет времени заниматься подобной ерундой», — холодно заявил он. «Я говорила тебе то же самое, охотник». «Когда ты потащился за своим Скирлом», она скрестила на груди руки и посмотрела на до сих пор стоявшего в стороне Блэкхарда. «Я не стала мешать тебе развлекаться, теперь ты не мешай наказывать наглецов». Чародейка развернулась к своей жертве и наступила тому на сломанные пальцы. Почти потерявший сознание мужчина сильно закричал, и на его глазах выступили слезы. Его глотка издала настолько сильный крик, что его вполне возможно могли услышать далеко за пределами таверны. Алекс покачал головой, максимально близко подошел к Ниде и прошептал ей. «У нас тут мертвецы восстают из своих могил и, если ты не хочешь, чтобы этот человек нашел тебя после смерти и отомстил, то тебе придется выслушать нас. Я смогу справиться с костяными мешками», не оборачиваясь, ответила она. «В отличие от вас двоих, раз вы пришли ко мне, надо показать ей камень», вмешался Блэкхарт. «Возможно, тогда она поймет, что сейчас не время для капризов». «У меня есть более хорошая идея», произнес охотник и поднял чародейку на руки. Энида ударила его несколько раз в грудь и попыталась вырваться, но снова не смогла ничего сделать с крепкими руками своего спутника. «Пойдем в мою комнату», предложил Скьярл, неуверенно наблюдая, как Алекс перекидывает чародейку на плечо. Она запротестовала еще больше, кричала, чтобы охотник не смел обращаться с ней, как с мешком картошки. Чтобы Скьярл вмешался и помог ей избавиться от рук деревенщины, но все в комнате старались не замечать эту сцену и не слышать недовольные крики приближенной Августина, включая и того, кто держал ее на своих плечах. «Веди», — согласился Алекс, героически терпя удары чародейки по своей спине и пинки по груди. Боли не было, плащ хорошо смягчал все удары, которые можно нанести голыми руками, однако Энида так ворочалась, что стоило ему хотя бы немного ослабить свою хватку, и посланница Маравелла легко окажется на свободе. Блэкхарт поспешил к широкой лестнице, ведущей на второй этаж, поднялся по ее крутым ступенькам и направился в самый конец коридора. Алекс следовал за ним, почти каждый шаг сопровождая совершенно недобрыми упоминаниями всех тех существ, из-за которых он познакомился с Энидой. Сейчас охотник как никогда возненавидел свою напарницу и был близок к ее убийству, однако он сумел вытерпеть весь путь до комнаты и с большим облегчением вздохнул, когда они переступили порог комнаты Скирла и убийца демонов смог скинуть чародейку со своих плеч. «Ты знаешь, что это такое? Мы нашли это в склепе». Блэкхард протянул Ниди отобранный у Драугра красный камень. Посланница Маравала недовольно дышала и испепеляла взглядом своих похитителей, но даже не попыталась накинуться на охотника или использовать против него свою опасную магию. «Грабите могилы?» — с притворным отвращением спросила чародейка, принимая камень. Она повертела его в руках, зажгла небольшой огонек света, который использовала в подземельях при первой и пока единственной охоте с Алексом, посмотрела на него через артефакт Драугра и пожала плечами. «Откуда мне знать, для чего его использовали, и как это связано с ожившими мертвецами, на которых ты жаловался?» «От него шли странные щупальца», — ответил Блэкхард до того, как охотник успел оформить мысли и открыть рот. «Словно в камне живет магический осьминог. Они опутали далеко не свежее тело и оживили его. Угу, и не забудь сказать, что над этой штукой колдовал еще один мертвец», — сказал Алекс и уселся на один из почти негнилых стульев Блэкхарда. К тому же совсем не мертвый мертвец. Он умел говорить, а еще действовал достаточно быстро, чтобы заподозрить, что его кости держатся отнюдь не на сухожилиях. «И что вы хотите от меня?» — спросила Энида и, не обнаружив нормального стула, решила использовать в качестве сиденья старый деревянный стол, который вполне возможно еще помнил те времена, когда Хеленхорды не были полноценными владыками Ривера. «Это артефакт, фон Рейнар», — раздраженно напомнил Алекс. «А вы, маги, любите ковыряться в них. Неужели приближенная Августина ничего не слышала о том, как можно при помощи предметов поднимать мертвецов? У вас же как-то получается создавать големов и оживлять половые тряпки, может и способ воскрешения у вас не является секретом? Меня учили воевать, а не создавать солдат», — произнесла Энида, и на ее лице появилось удивление. Она снова поднесла к глазам камень и начала осматривать его более пристально. Чародейка стала нажимать на разные края артефакта своими изящными пальцами и одновременно спрашивать неудавшихся борцов с немертвым: «Вы уверены, что ваш покойник действительно воскрес? Он стал тем, кем был до своей смерти или только выполнял свои первичные моторные функции?» «Он просто двигался», — ответил Блэкхард. «Не знаю, умел ли оживленный труп говорить или остались у него хоть какие-то воспоминания. Я разобрался с ним еще до того, как мертвец успел полностью ожить, но беда и не в нем». «Тогда зачем ты обратился ко мне?» — чародейка посмотрела на Алекса. На Скьерлаже она старалась не обращать внимания. Вела себя так, словно его нет в комнате, и все слова произнес охотник. «Если с одним вы разобрались, то с другим стоило поступить точно так же». Алекс указал на небольшой порез у себя на щеке и поспешил объяснить прежде, чем чародейка отпустит еще один ехидный комментарий. «Чтобы такое сделать, нужно быть гораздо быстрее меня. Просто поднятый мертвец такое сделать не мог. К тому же он умел колдовать и использовал камень, чтобы поднять мумию, возраст которой намного больше вашего с Августином вместе взятого. Я не продержался и минуты, и если бы не Блэкхард, то сейчас тебе пришлось бы искать другого дурака, который согласился бы помочь тебе с нашей проблемой». «С нашей проблемой?» — чародейка изогнула левую бровь. «Я согласилась тебе помочь, охотник, и ничего более, ничего нашего. Хочешь отказаться от поисков своего меча или использовать другой способ найти его? Пожалуйста, тебя никто не заставляет идти со мной». У Алекса такой вызов вызвал лишь усмешку. «Может, вы оставите свои любезности и перестанете охмурять друг друга?» — вмешался Блэкхард и махнул на дверь. «Там, на кладбище, тварь, которая способна при желании создать целую армию подобных себе, и она обязательно сделает это, если мы не остановим мертвеца. У нас, в Маравале, ходит легенда о маге, который придумал, как обмануть смерть. Он смог разделить свою душу и спрятать часть своей ее в неживом предмете, филактерии. Каждый раз, когда его душа покидала тело, та часть, что была спрятана, отдавала накопленную за несколько лет энергию и возвращала его к жизни. Это спасло бы множество жизней и позволило создать непобедимую армию», — заметил Алекс. «Если бы не подводные камни, о которых ты сейчас расскажешь. Ведь не просто так этот маг стал легендой, а не спасителем всех от смерти. Что с ним случилось и зачем ты нам рассказываешь о нем?» «А ты слушай и не перебивай», — огрызнулась чародейка. «Он обманул смерть, нашел способ восстановить свою душу, но не спас себя от времени. Старость взяла свое. Через несколько десятилетий он превратился в обтянутый кожей скелет и тратил основную часть своих сил на поддержание жизни, а не на что-то полезное. Естественно, Маравелу такое не понравилось, и Лича изгнали. «Лича?» — с сомнением спросил Алекс. «Это прозвище или имя? И то, и другое. Каждый раз, когда до Маравела доходят слухи о говорящих мертвецах, мы сразу же думаем о Личе. Только его магия способна создать такого мертвеца, и только о нем есть задокументированные достоверные сведения. Все остальные были либо вымыслом, либо розыгрышем. Задокументированные», — с трудом и с сомнением произнес Алекс. «А в твоих документах не сказано, как справиться с этим некромантом?» «Некромантом?» — спросил Блэкхарт, выглядывая в окно и внимательно следя за тем, чтобы стража, пришедшая на помощь к жертве чародейки, не застала их врасплох. Пока на улице не было никого, кто был похож на охранников порядка, но это не означало, что они не появятся в скором времени и не помешают их охоте. Алексу и Блэкхарду солдаты были не страшны, они не были виновны, но вполне могли задержать Эниду, и тогда их борьба с Драугромличем замедлится, а похороны будут сорваны. «Так мы называем демонов, которые могут поднимать мертвых. Обычно они используют скверну, чтобы заменить жизненную энергию, но могут использовать и другие способы, как с Тауфом. Ви смог захватить его душу, пока та еще не отошла в пустоту, и использовал для того, чтобы оживить тело охотника и подчинить его волю», — ответил Алекс и требовательно посмотрел на чародейку. «Как нам расправиться с этим личем? На дворе уже вечер, а значит, у нас осталось всего пару часов до появления призраков. Начиная с заката мы уже не сможем биться с ним, используя численный перевес. Откуда я знаю?» — недовольно фыркнула Энида. По ее мнению, Алекс не имел права требовать у чародейки даже самую малость, и факт того, что ей снова приказали, очень разозлил посланницу Маравела. «Я же сказала, что его изгнали, а не убили. Остальных же говорящих мертвецов мы не встречали, и это значит, что никто не убивал личей. Вы станете первыми. Сделаешь это, и, возможно, Августин простит тебя. Мне не нужно ничье прощение». Алекс посмотрел на камень, внутри которого жила неизвестная темная материя, вспомнил, как именно лич Драугра живил мумию, и его осенило. «А что если разрушить его филактерий? Если мы уничтожим предмет, в котором лич прячет часть своей души, он умрет. Или хотя бы ослабнет. В любом случае, мы сможем его убить. Даже если это сработает, нам все равно надо найти филактерий, а он может быть где угодно», — произнес Блэкхарт, отворачиваясь от окна. «Лич живет уже много лет и мог спрятать его в любом месте, где хоть когда-нибудь останавливался. К тому же, если бы все было так просто, маги уже уничтожили бы его. Это было еще в те времена, когда маги не превратили город Маравел в герцогство. В те времена людей было слишком мало, чтобы первоначало позволяли безнаказанно убивать друг друга. Поэтому маги просто изгнали его. Возможно, лич даже помнит темные времена». «Ясно», — сквозь зубы произнес Алекс и сплюнул. «Еще один реликт времен Аскаила, чтоб их всех пустота забрала». «Аскаила?» — с удивлением спросила чародейка и задумчиво нахмурилась, пытаясь вспомнить, где она уже встречала это имя. «Это тот архидемон, военачальник, которому служил Ви, и наследник которого должен погубить тебя». «Аскаил не просто военачальник», — отчасти с восхищением произнес охотник. «Для демонов он такое же первоначало, как для нас 17. Величайший дух природы, для южных варваров. Создатель, для агров севера. И единое божество, для народа, что нашел себе дом на далеком архипелаге Хинги. Он был первым, кто повстречался со скверной, если не сказать больше. Больше». Энида развела руками и с немалой долей сарказма сказала: «Куда уж больше. Ты расписал его так, словно он твой бог или любимое первоначало. Может быть, ты, фанат этого архидемона, мечтаешь стать таким же, как он?» «У Аскаила есть чему поучиться», — вступился за друга Блэкхарт. На Скирла тут же устремились вопросительные взгляды обоих участников разговора. Он понял, что Алекс хочет узнать, откуда ему удалось узнать об этом архидемоне, и поспешил добавить: «Когда я еще учился, одна знакомая охотница принесла мне свой учебник по истории скверны, и мне удалось успеть прочитать первую главу прежде, чем ей пришлось вернуть книгу. У первого архидемона действительно есть чему поучиться», — кивнул Алекс, вспоминая заслуги Аскаила, которые, по его мнению, достойны восхищения. «Демоны уверены, что он был одним из первых людей, которых создали сущности гораздо древнее всех наших богов и первоначал вместе взятых. Они уверены, что он обманул первородный хаос, отца всех миров, взял часть его силы и исковеркал ее так, что получилось скверно. Среди демонов ходит легенда, что Аскайлу удалось с ее помощью стать действительно великим человеком, но потом случилось нечто ужасное, из-за чего тогда еще никому неизвестная скверна слилась с ним в одно целое и создала первого демона. Он стал по-настоящему неуязвимым, и, если честно, Алекс осекся, вспоминая еще один приказ хаоса, еще одно табу, наложенное в этот раз на судьбу Аскайла, и постарался перевести тему в другое русло. Навсегда связав свою жизнь с борьбой со скверной и возненавидев ее, я не уверен, что на его месте смог бы поступить иначе. Но Аскайл уже не наша забота. Нам нужно найти филактерии и разобраться с Драугром. Алекс указал на красный камень в руках у чародейки, абсолютно не замечая, что сейчас он невольно нарушил их с Блэкхардом уговор. С кем? Лицо Эниды исказилось, когда она услышала последнее произнесенное охотником слово. Алекс поморщился, мысленно ругая себя за оплошность, и попытался исправить ситуацию. Так местные называют оживших мертвецов, которые разговаривают. У вас они личи, у них драугры. Сейчас это не важно. Алекс снова указал на камень. Я уверен, что этот артефакт как-то связан с тем, что ты назвала филактерием. В любом случае, ничего хорошего от камня ждать нельзя. Его необходимо уничтожить. Согласен, сейчас Блэкхард стоял далеко от окна и, расслабившись, не следил за входом в таверну. Именно в этот момент вооруженный отряд из трех человек вышел из закоулков Ривера и, лязгая доспехами, прошел внутрь таверны. Будущие убийцы Лича были слишком увлечены беседой, чтобы обращать внимание на странный звук снаружи, и это вскоре выйдет им боком. «С помощью камня Драугр смог поднять мертвеца», — продолжал Блэкхард. «Значит, он уже сеет зло и его нужно уничтожить. Неважно, является ли артефакт филактерием или нет. С мертвецом мы постараемся разобраться как раньше, разрушим тело и тогда его артефакту будет некуда возвращать энергию. Такие вещи нужно носить при себе», — добавила Энида сразу, как замолчал Скьярл. «Энергия не полетит к своему хозяину через половину мира, у нее есть свое поле действия, и если отойти слишком далеко, то филактерий превратится в никому не нужный хлам». Алекс внезапно поднял руку, прислушался к тихому лязганью железа за дверью и резко вскочил со стула. В его руке мгновенно оказался обнаженный меч, направленный на вход в комнату Блэкхарда. Скьярл прекрасно понял, что он проглядел опасность и судорожно забегал по комнате глазами, пытаясь найти способ избежать встречи со стражей. Энни даже заинтересованно глядела на обоих мужчин и пыталась понять, в чем причина такого переполоха. «Задержи их», — приказал охотник Блэкхарду и подбежал к окну. Одним ударом разрезал сильно прохудившийся бычий пузырь и выглянул наружу. Расстояние было небольшое, всего несколько метров, но обилие грязи, которая во время приземления с головы до ног испачкает любимый плащ, сильно мешала охотнику сделать шаг в пустоту и выпрыгнуть наружу. Все стало на свои места, когда шаги раздались у самой двери в их комнату. Плюнув на все, Алекс сказал Эниде следовать за ним и бросился вниз. Приземлившись на мягкую, размокшую от дождя и снега землю, он сделал кувырок, смягчая удар, и сильно выругался, когда напряженные колени послали в мозг протестующий сигнал по-настоящему демонической боли. Выпрямившись, он посмотрел наверх и заметил с сомнением смотрящую на него чародейку. «Чего ты ждешь?» — крикнул он, не заботясь о том, услышат его другие люди или нет. «Прыгай быстрее, если не хочешь оказаться в казематах или у тебя есть желание спалить таверну и себя вместе с ней». Энида поджала губы, посмотрела назад и, крикнув что-то очень похожее на лови, выпрыгнула наружу. Алекс неосторожно вытянул руки и принял на них чародейку. Энида не была тяжелой, но скорость, которую она набрала за время падения, нельзя было назвать маленькой, и когда охотник спас ее от падения в грязь, приближенная Августина потянула его вниз, а убитые коленки снова породили протестующий укол боли. «Твою же!» — чуть не выругался Алекс, но в этот раз решил сдержаться. «56 килограммов», — недовольно сказала чародейка, вступая на размокшую землю. «Или ты стал настолько слабым, что не можешь поднять и этот вес. Пошли быстрее», — охотник схватил чародейку за руку и потянул в сторону. Энида запротестовала, для виду несколько раз дернулась и сразу же оставила бесполезные попытки избавиться от железной хватки. «Куда мы идем?» — спросила Энида, изо всех сил пытаясь не упасть. Она не успевала переставлять ноги вслед за охотником и тащилась, немного припрыгивая, чтобы не упасть, позади Алекса, ровно на таком расстоянии, которое позволяли вытянутые руки обоих беглецов. «Туда, где сможем уничтожить камень», — ответил охотник и резко остановился. Энида вылетела вперед и чуть не упала, но все же нашла в себе силы устоять на ногах. В ее глазах снова возник опасный огонь, способный бы сжечь любого, кто перейдет пиромантке дорогу, однако Алекс совершенно не обратил на него внимания. Он схватил Эниду за свободную руку, до сих пор державшую красный камень, отнял артефакт и положил в один из своих внутренних карманов. «Никогда не оставляй подобные вещи на виду, даже если уверена в своих силах», — строго произнес охотник. «Ты не знаешь, кто может попасться за углом и не выстрелит ли тебе в спину местные, приняв камень за обычный рубин. Не смей умирать так глупо, фон Рейнер. Я ясно излагаю». Энида слегка заторможенно кивнула, совершенно не подумав напоминать ему, что никто не посмеет напасть на посланницу Маравала. Она смущенно посмотрела ему в глаза и отвела взгляд. На мгновение, всего лишь на мгновение ей показалось, что интонация охотника изменилась, и он кричал на нее не потому, что хотел показать свое превосходство или унизить ее, а из простого человеческого переживания за ее жизнь. И это очень удивило посланницу, ведь никогда раньше, начиная с самых малых лет, никто не заботился о ней, не волновался и не пытался помочь бескорыстно. Последняя мысль напомнила Эниде о том, что охотнику от нее нужен меч, и это помогло ей совладать с собой. «Хорошо», — произнес Алекс и продолжил двигаться на север. Теперь он уже не держал чародейку за руку и снизил скорость, что позволило Эниде спокойно идти рядом и расспрашивать охотника о его планах по избавлению от артефакта. «Как ты хочешь избавиться от филактерия?» — спросила она. «Мы еще не знаем, филактерий ли это», — не поворачивая головы, — ответил он. «Ясно одно, камень необходимо уничтожить. Неважно, является ли он хранилищем души или нет, этот артефакт – зло, и если мы не сломаем его, то нам придется сильно пожалеть об этом. Может отправить его в Маравал», – предложила Энида. «Наши маги сумеют разобраться, что это такое, и придумают способ борьбы против таких существ. Поступив так, нам удастся победить лича», – с сомнением спросил охотник, перебивая чародейку, и усмехнулся. «У нас есть время, чтобы избавиться от призраков и оставшихся трупоедов только до завтрашнего утра. Мы не успеем дойти до Маравала. К тому же у меня нет никакого желания встречаться с Августином и подобными ему. Наш путь, как я понял, лежит на юго-восток, и мы не будем отклоняться от него. Только не ради того, чтобы тебе выдали медаль за принесенный артефакт. Думаешь, дело в награде? Не думаю, я заявляю это», — цинично произнес Алекс и ускорил шаг в попытке сбежать от неприятного разговора. Охотник слышал, как Энида что-то говорила ему вслед, чувствовал, как она пыталась схватить его за рукав и остановить, чтобы высказать свое мнение, но каждый раз он делал ловкое непринужденное движение рукой и избегал тонких ладоней чародейки. Он замечал, как она пытается заставить его прислушаться к себе и делает это без помощи магии, что означало огромный прогресс в их отношениях, однако абсолютно не собирался останавливаться и тратить стремительно уходящее время. По расчетам Алекса, они придут на кладбище за полчаса до начала заката, и у них будет около 45-10 минут, чтобы упокоить Драугра и успеть выбраться из подземелья до появления призраков. Они вдвоем не смогут уничтожить всю Орду сразу, но он и не считал, что это нужным. Достаточно дождаться рассвета, и эфирные существа исчезнут сами. Уйдут на день в пространство между пустотой и реальным миром, дав людям время избавиться от проклятых останков.